Газеты сильнее пушек. Среди самокритичных австро-венгерских вояк ходила такая шутка. Когда Бог создавал армии, то расставил их по степени их мощи. Последней, на самом левом фланге, оказалась австро-венгерская армия. И тогда ее начальники взмолились: «Господи, ведь мы должны кого-то бить!» И тогда Бог создал итальянскую армию. Австро-венгры, правда, вместе с немцами, доказали правоту этой шутки в битве при Капоретто в октябре-ноябре 1917 года. А происходило все это так. Шел 1917 год. На Западном фронте войска обеих сторон увязли в бесконечных и бессмысленных сражениях. А в результате одного лишь англо-французского наступления в апреле-мае 1917 года, наступление Нивеля, обе стороны потеряли убитыми и ранеными около 500 000 человек без видимых результатов. Хотя один результат был. Провал наступления и вести о русской революции вызвали волнение во французской армии. Отдельные полки отказались идти в бой, а некоторые части захватывали грузовики и поезда, чтобы добраться до Парижа и предъявить правительству требования о немедленном заключении мира. Солдаты двух полков пытались прийти на помощь бастовавшим французским рабочим, но были отогнаны артиллерийским огнем. Во французской армии генералом Петеном, сменившим Нивеля, даже была введена смертная казнь за отказ повиноваться командирам. На Западном фронте наступило затишье. Немцы воспользовались неразберихой на русском фронте, вызванной февральской революцией, и овладели Ригой. Но развивать свой успех не стали, поскольку собирались перебросить часть сил с Восточного на Итальянский фронт, где у них были далеко идущие планы. Там, под руководством генерала пехоты Отто фон Беллова, формировалась мощная 14-я армия из 8 австрийских и 7 германских дивизий, 1621 орудие, 301 миномет и 1000 газометов. Итальянское военное командование получало от своей разведки бесчисленные предупреждения о готовящемся наступлении. Однако ни начальник генштаба граф Луиджи Кордона, ни его генералы не проявляли сколько-нибудь заметного беспокойства. Правда, в конце концов, Кордона отдал приказ генералу Луиджи Капелло перестроить войска в районе ожидаемого наступления под Капоретто. Но Капелло, отношения которого с Кордона были крайне натянуты, игнорировал полученную информацию. За ним уже закрепилась слава талантливого, но крайне недисциплинированного командира, который не считает для себя возможным приспосабливаться к общему оперативному плану, если тот противоречит его собственному. В результате его армия не была готова к обороне. Агенты итальянской секретной службы продолжали доносить о надвигающейся опасности. От перебежчиков, чешских и венгерских офицеров поступала еще более полная информация. От союзников из Франции шли сообщения о том, что противник накапливает резервы. Американские агенты в Швейцарии прослышали о предстоящем наступлении немцев, а затем прислали очень многозначительное сообщение. Австрийцы с помощью немцев готовят большое наступление против Италии. Они прибегнут к пропаганде, чтобы подорвать дух итальянских войск, и ожидают удачных результатов. А в другом сообщении говорилось: немцы и австрийцы попытаются помешать отправке на помощь Италии английских, французских или американских резервов после того, как они предпримут крупное наступление. В тот момент, когда оно начнется, шпионы взорвут Монсенисский тоннель, через который из Франции могут быть переброшены в Италию войска. Примерно в это время, патрулируя на ничейной земле между линиями окопов Германии и Антанты, некий английский капрал подобрал иллюстрированную открытку. На ней был изображен горный пейзаж в австрийских Альпах. И послана она была одним немецким солдатом другому, и в ней говорилось: мы находимся в Австрии на отдыхе и очень в нем нуждаемся. Отправитель, подписавшийся Генрих, оказался, судя по почтовому штампу, солдатом известного альпийского корпуса германской армии, отличившегося в боях против Румынии под командованием генерала Крафта фон Дельмензингена. Почему эти войска отдыхают в Австрии, если не потому, что готовятся к тому самому наступлению, о котором американцы заблаговременно предупреждали и Швейцарии? Открытка была без даты, провалялась в грязи неизвестно сколько. Прочли ее и поняли значение только 23 октября 1917 года, когда подготовиться к организации отпора уже не представлялось возможным. Австро-германские войска готовились к большому наступлению. Оно было необходимо не только как чисто военная наступательная операция, но и как политическая акция, призванная оказать влияние на утомленную войной, лоскутную Австро-Венгерскую империю, ее многонациональное население и вдохновить ее слабую армию. Чтобы предотвратить распад Австро-Венгрии, было особенно необходимым предпринять успешное наступление против Италии. Понимала это и австрийская разведка, которой руководил генерал Ронге. И именно ей принадлежит заслуга в небывалом успехе германо-австрийских войск под Капоретто. Агенты австрийской разведки за много недель до начала наступления собрали точную информацию о положении в Северной Италии. Как раз в этот период в ряде итальянских городов происходили беспорядки. Причем в некоторых центрах, как, например, в Турине, они подавлялись силой оружия. В толпу стреляли, были убитые и ранены. Итальянская цензура тщательно просеивала все сообщения, и в газетах появлялась лишь куцая информация об отдельных случаях хулиганства, провоцируемых безответственными анархистами, не поддерживаемыми населением. Австрийские газеты установили фамилии и адреса убитых на улицах и собрали мельчайшие подробности событий, которым мог поверить любой житель Турина или соседних округов Пьемонта. На основе этих данных были умело сфабрикованы номера нескольких известнейших итальянских газет. Напечатанные в Австрии эти газеты представляли собой точное воспроизведение подлинника, причем на первой странице, под кричащими заголовками, помещались сообщения о недавних столкновениях и кровопролитиях в Турине. Особенно крупным шрифтом были напечатаны списки убитых и раненых, те самые списки, публиковать которые итальянские власти запретили. Едкие и откровенные редакционные статьи усиливали в читателях впечатление, что в итальянском тылу царит полная анархия. Тут же печатались сообщения о революции в России, о том, что русские солдаты отказываются стрелять в немецких и массами дезертируют с фронта. Естественно, не забыли и недавние французские события, когда целые полки не желали повиноваться своим командирам. События эти искусно драматизировались, подавались доступным языком, и, надо отдать должное австрийским спецслужбам, были сфабрикованы талантливо. Не случайно к изготовлению газет были привлечены видные журналисты того времени. Во всей итальянской армии не было лучших солдат, чем пьемонцы. Они входили в состав ударных частей и обороняли ключевые позиции итальянского фронта, именно те, которые германо-австрийские войска должны были захватить в первую очередь. И вот австрийские военные аэропланы начали сбрасывать на вражеские позиции целые пачки якобы свежих итальянских газет, отпечатанных в австрийских типографиях и содержащих известия, способные подорвать моральный дух любого, даже наиболее стойкого солдата. Для большей убедительности австрийская разведка проставляла на газетах не самые свежие даты. Тем самым создавалось впечатление, что газеты вышли в Италии, а в Австрию привезены контрабандно. Солдаты вырывали газеты друг у друга из рук, искали в списках убитых и раненых фамилии друзей и родственников, которых при больших итальянских семьях было нетрудно найти, плакали, возмущались, втыкали штыки в землю. Эффект активной операции австрийской разведки был потрясающим и превзошел все ожидания. К 23 октября возмущение в итальянских частях достигло предела, а на следующее утро, после четырехчасовой бомбежки и часовой артподготовки, 14-я германская армия генерала Отто фон Беллова перешла в наступление. Итальянцы почти не оказывали сопротивления. Фронт был прорван на протяжении 30 километров. Итальянские войска были разгромлены и стремительно отступали. Лишь прибытие английских и французских резервных дивизий позволило к 10 ноября стабилизировать фронт на реке Пьяве в 60 километрах от первоначальной позиции. Битва при Капоретто вошла в историю мировых сражений как одно из самых позорных поражений обороняющейся армии. Итальянская армия потеряла 10 тысяч убитыми, 30 тысяч ранеными, вроде бы и немного, но 265 тысяч пленными и 300 тысяч дезертирами, цифры небывалые. Была потеряна половина всей артиллерии, 22 авиационных парка и много другого имущества. А как же поступили с генералами, столь позорно проигравшими сражение? Начальник генштаба Кордона 8 ноября 1917 года был уволен с должности и назначен членом Верховного военного совета союзников в Версале. В сентябре 1918 года он вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. С приходом к власти Бенито Муссолини в 1922 году он был возвращен из отставки в чине генерала армии, а в 1923 году произведен в маршалы Италии. Генералу Луиджи Капелло, после того, как его армия была полностью разгромлена и расформирована, было поручено формирование новой армии. Но карающая рука закона все же настигла его. В марте 1918 года он был снят с поста, а после войны отдан под суд и разжалован. После этого благополучно дожил до 1941 года.